Приступая к главе 15 от Матфея, мы видим, что Иисус все еще находится в конфликте со своими врагами. Но Он продолжает учить своих учеников и оказывать помощь нуждающимся в многочисленной толпе, следовавшей за Ним. Еврейский Синедрион, религиозная организация того времени, послал делегацию из Иерусалима, чтобы испытать Иисуса и постараться уловить Его. Они обвинили учеников Иисуса в том, что те не соблюдали традиции, установленные религиозными лидерами. Иисус в ответ обвинил их в том, что они не соблюдали Слова Божьего. Человеческие или Божьи законы. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 1 по 9 стих. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Иисус соблюдал обрядовое омовение рук и многие другие правила, которые были частью Мишны или устного закона, установленного людьми, но не содержащегося в Священном Писании. Иисус отвечает на их обвинения вопросом: «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего?» Это было равносильно тому, как если бы Он сказал: «Ваши обычаи не от Бога, и поэтому мои ученики их не соблюдают». Далее он приводит примеры, когда Божье Слово было подменено их традициями и обрядами. Они использовали клятву, данную Богу, как предлог для того, чтобы не помогать нуждающимся. Этот обычай назывался корван, что значит «подарок». Израильтянин, желавший избежать финансовой ответственности, мог объявить свое имущество корваном, то есть даром, предназначенным для Бога. Это означало, что он больше не несет ответственности за помощь тем, кто в его помощи нуждается, например, своим родителям. Бог никогда не приказывал этого делать, говорит Иисус. Иисус защищает своих учеников, приводя отрывок из Писания Исаии, 29 глава, 13 стих. «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Таким образом, говорит Иисус, вы сделали законы Божьи недействительными, подменив их своими заповедями. И существует много других примеров, когда люди подменяют Слово Божье своими собственными правилами и религиозными обрядами. Такие примеры можно встретить и сегодня во всем мире. И каждая религия, которая добавляет свои собственные обряды к Слову Божьему, виновна в том, в чем Иисус обвиняет религиозных лидеров своих дней. Он называет их лицемерами. Истинное осквернение. 15 глава, с 10 по 20 стих. Эти слова, сказанные Иисусом фарисеям и книжникам, слышали многие. И вот теперь Иисус обращается к ним непосредственно. Он желает еще больше объяснить вопрос, связанный с обрядовым омовением. «Слушайте и разумейте», — говорит он народу. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст». Услышав это, ученики Иисуса приступили к Нему и сказали, что фарисеи были оскорблены Его словами. Возможно, их также поразила прямота слов Иисуса, потому что еврейский народ, как правило, тщательно соблюдал гигиенические правила, связанные с принятием пищи. Но Иисус им ответил: «Оставьте их, они слепые вожди слепых». После этого Петр сказал Иисусу: «Изъясни нам притчу сию». Ученики все еще не понимали, что имел в виду Иисус, когда сказал, что не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из его уст, то есть то, что человек говорит. Иисус добавил, что это словесное осквернение связано с сердцем человека, оно исходит из него. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Пророк Иеремия сказал: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Мы чисты или нечисты, в зависимости от того, что творится в наших сердцах. Женщина из стран Тирских и Сидонских. 15 глава, с 21 по 28 стих. Матфей далее рассказывает. «И выйдет оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». Это была языческая страна на самой северной оконечности Палестины. Иисус, очевидно, хотел уйти от давления, которое оказывала на него многочисленная толпа, следовавшая за ним повсюду в Галилее. Он также желал продемонстрировать любовь и сострадание по отношению к людям, населявшим те страны. Однако, как только он туда прибыл, женщина-хананенка вышла из тех краев, чтобы встретить его. Марк называет эту женщину сирофиникиянкой по имени Финикийского района. И Иисус старался оставаться незамеченным, но мы знаем, что это для него было практически невозможно, ибо толпа ухитрялась находить его повсюду, куда бы он ни уходил. И эта хананеенка каким-то образом услышала о нем и в отчаянии, рассказав ему о своей беседе, она умоляла его: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Будучи из язычников, она, тем не менее, мыслила как настоящая израильтянка, называя Иисуса сыном Давидовым. И ответ Иисуса показывает, что он хотел напомнить ей об этом. Однако тот факт, что она назвала его таким именем, показывает, что она считала его Божьим Мессией. Иисус ей не ответил, что не означает, что он постарался обезоуражить ее или убить в ней веру. Он скорее хотел проверить, насколько глубока и сильна была ее вера, и подвергнуть ее испытанию. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Но женщина продолжала умолять о помощи и, подошедши, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Иисус сказал в ответ ей: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросать псам, то есть язычникам, не знавшим истинного Бога». Следует подчеркнуть, что Иисус не называет ту языческую женщину собакой. Он только желает вызвать в ней ответную реакцию веры. Она соглашается с ним, говоря: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Она отчаянно нуждалась в помощи, чтобы спасти свою дочь. Она не желала отнимать чего бы то ни было у детей Израиля. Она просила только немного крох с их стола. Мы можем только восхищаться ее терпением и настойчивостью. Она не называла Иисуса никаким другим именем, кроме имени Господь. И Иисус отзывается на это имя независимо от того, кто звал его, будь то израильтянин или язычник. То, что сказал Иисус этой женщине, означало, что он в первую очередь пришел, чтобы принести благую весть о Царстве Божьем Израилю, а затем и язычникам. И мы можем не сомневаться в том, что его голос, когда он говорил с той женщиной, был теплым и исполненным сочувствия. В конце концов он сказал: «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час.